Глава 11. Марк. По прилете в Рокфорд моим единственным желанием было добраться до отеля и завалиться спать. Минувшие полмесяца высосали из меня все моральные и физические силы. Я потребовал у Деборы пихнуть все самые важные дела, запланированные на будущий квартал, в график последних нескольких недель и пахал как проклятый. И все ради того, чтобы в ближайшее время мне не пришлось возвращаться в Лос-Анджелес. Я совсем справлялся, с трудом и практически без сна, но теперь я свободен и могу сконцентрироваться на моей главной цели, которая уже больше 2 часов крутит возле меня своей аппетитной задницей. Если быть откровенным, то вечеринки, тусовки и ночные клубы уже давным-давно мне осточертели. Однако, стоило мне узнать, что Милли решила провести пятничный вечер в одном из самых популярных диско-баров города, я, не задумываясь, попёрся к ней. Разумеется, сначала заехал в отель, принял душ, переоделся в несвойственный Марку Эндрюзу образ и помчался прямиком в бар, где вот уже который час отжигаю с 2 неутомимыми красотками. И они реально неутомимые. В Милли Сникс будто вставлены суперъядерные батарейки. Сразу видно, что девчонки 100 лет не отрывались, и теперь за одну ночь решили наверстать упущенное с лихвой. Утром у них 100% будет болеть не только голова, но и все конечности. В каком убитом состоянии проснусь завтра я, даже представить страшно. Но сейчас мне лучше не бывает. Не знаю, откуда во мне появилось столько энергии, но чувствую, что готов танцевать с Милли хоть до самого утра. Уверен, так бы все и было, если бы около 3 ночи к Никс не подошел тот самый охранник Амбал и не сказал бы ей что-то, что побудило завершить пляски. Лишь выбравшись из душного помещения на улицу, я замечаю вдалеке причину преждевременного окончания тусовки. Муженек Никс не сумел дождаться ее возвращения и приехал посреди ночи за ней. Класс! Слушай, а он, кажется, совсем не злится. Сквозь смех лепечет Милли, глядя на высокую, темную фигуру. Мужчина прислонился спиной к черному внедорожнику и пристально наблюдает, как я придерживаю за локти 2 хохотушек-тусовщиц. Никс переводит взгляд на мужа и прекращает смеяться, однако довольная улыбка не исчезает с ее губ. «О, Эми, ты даже не представляешь, в каком он гневе!» «Серьезно? А по его лицу и не скажешь!» По его лицу редко можно что-то понять. Но я-то знаю его как облупленного. Как только мы довезем тебя до дома, мне будет жопа. Ты имела в виду «в жопу»? Этот вопрос Милли шепчет подруге на ухо, но мне удается его расслышать. И туда тоже. Снова смех. Пошли. Нет. Эмилия пойдет со мной. Я сам отвезу ее домой. 2 пары пьяных глаз устремляются на меня. Милли будто только сейчас вспоминает, что ее кольцо до сих пор находится у меня, а Никс несколько секунд вопросительно разглядывает мое лицо как под рентгеном. «А ты разве не пил?» «Нет». «Что, совсем?» «Совсем». Никс задумчиво поджимает губы и переводит внимание на подругу, ожидая ответа от нее. «Все нормально, Ники, поезжай без меня». «Точно?» Милли усмехается. «Точно. Не съест же он меня, в конце концов». А теперь усмехаюсь я. На ее месте я не был бы в этом так уверен. Девушки отходят от меня на 2 метра, о чем-то недолго перешептываются, а затем прощаются, крепко обнимаясь и целуя друг друга в щеки. «Тебя целовать не буду, Эндрюс», — напоследок весело бросает Никс. «И оценю твою доброту». Мне ли не знать, что после поцелуев с ней людей избивают до полусмерти? Мы с Милли отслеживаем, как Никс неровной походкой добирается до мужа. Тот без слов сажает ее в автомобиль, занимает водительское сиденье и резко трогается с места. Когда их машина исчезает с поля зрения, изрядно захмелевший ангел поворачивается ко мне. Мы встречаемся взглядами, и сердце совершает опасный кувырок, прежде чем одурело забиться под ребрами. Красивая она. Умереть можно. Щеки порозовели, глаза сверкают игривым блеском, темное облако волос чуть растрепалось от активных танцев. На улице тепло. Больше 20 градусов точно. Но разгоряченная кожа Мили все равно покрывается мурашками. Предварительно вытащив из кармана кольцо, я снимаю с себя пиджак и в два шага, обнулив расстояние между нами, укрываю им хрупкие женские плечи. «А сам-то не замерзнешь?» Прищурившись, спрашивает Мили. «Я горячий парень». «Точно», — бьет себя ладошкой по лбу. «Как же я могла забыть? И что же ты, горячий парень, еще прикажешь мне делать взамен на кольцо? Если меня память не обманывает, я не приказывал тебе, а вежливо попросил потанцевать со мной. Скорее, бессовестно вынудил, украв мое кольцо. Не особо-то тебя расстроил данный факт. Зажигало, как в последний раз в жизни. А что мне еще оставалось делать? Сидеть и плакать весь вечер? Нет уж, спасибо. Я Николину не видела несколько месяцев, и мне хотелось повеселиться с подругой. Так что ни ты, ни кто-либо еще не смог бы испортить мне настроение». «В мои планы не входило портить тебе настроение». «А что тогда входило в твои планы? И как вообще ты нашел меня? Только не говори, что оказался в этом клубе по чистой случайности. Ни за что не поверю». «Я и не собирался этого говорить. Я приехал сюда к тебе, Мили. А узнать местоположение человека в 21 веке проще простого. Главное – иметь желание. И оно у тебя было. Я же здесь». «Прекрасно. И зачем ты здесь? Или лучше спросить, что ты от меня ожидаешь?» «Я ничего от тебя не ожидаю. Я просто хочу провести с тобой время». «Каким образом?» Скептично изгибает бровь. «Самым, что ни на есть невинным. Я всего лишь хочу погулять с тобой, поговорить и извиниться за свое поведение во время нашей предыдущей встречи». А теперь брови Мили взлетают на лоб. «Извиниться? Поговорить? О чем нам с тобой разговаривать, Эндрюс? Позволь узнать». «Обо всем на свете, Харрисон. У нас же с тобой никогда не было проблем с поиском тем, поэтому пошли. Побеседуем, как в старые добрые времена. Здесь не самое лучшее место для разговоров. Слишком многолюдно. Не хочу, чтобы меня кто-то узнал». Прежде чем Мили успевает что-то ответить, я беру ее руку, переплетаю наши пальцы и тяну за собой в сторону парковки. Шагаю не быстро. Так, чтобы пьянчушка успевала за мной на своих высоченных каблуках и, не дай бог, не грохнулась. «И какая из них твоя? Или мы сегодня тоже будем угонять?» Посмеивается ангел, разглядывая длинный ряд люксовых автомобилей. «А ты хочешь вспомнить молодость и угнать?» «Я? Нет, я точно не хочу. Подумала, может, это ты хочешь тряхнуть стариной?» «Подобных желаний во мне не имеется». «О, каким ты стал скучным!» «Не провоцируй, Мили!» Бросаю на веселого ангела предупредительный взгляд. «Даже не думала». «Ага, как же! Ты весь вечер только и делаешь, что провоцируешь меня. И, к слову, не только меня. Вроде как из вас двоих Никс, бывшая стриптизерша, но сегодня в клубе я начал в этом сомневаться. Это все занятия по стрипластике и пол-дэнс. Иногда посещаю их вместо тренировок в тренажерном зале. И, как выяснилось, не зря. Вот же черт. Лучше бы она мне этого не говорила. Как представлю ее в облегающем спортивном трико, сексуально выгибающуюся или обхватившую своими бесконечными ногами пилон, так совсем худо становится. От этих горячих картинок член начинает гореть от мощного притока крови. «Так какая из них твоя?» переспрашивает Миля. «Никакая». «Тогда на чем ты собрался?» Ангел заминается, когда мы останавливаемся возле двухколесного японского металлического зверя. Готовлюсь к тому, что Миля испугается или начнет возмущаться, но эта потрясающая девушка опять приятно меня удивляет. Ее глазищи превращаются в два огромных озера, в которых вспыхивают яркие искры восторга. Я и сам радовался, когда сотрудник салона успел доставить мотоцикл к моменту моего приезда в отель. Но моя радость не идет ни в какое сравнение с Милиной. «Обалдеть! Это же Kawasaki Ninja H2! Он потрясающий! Этот футуристический дизайн – пушка! А начинка какая? В этом монстре более 200 лошадиных сил!» Восхищается она, как маленькая девочка, любуя спортбайком и удивляя меня второй раз за минуту. «Ты разбираешься в мотоциклах?» Немного. Когда-то давно встречалась с байкером. Он мог днями напролет болтать о мотоциклах. Я же обожала только ездить на них. И на самом байкере наверняка тоже, блять. Что же у меня за воображение дебильное? Мгновенно загружает в мозг картинки, как Милли верхом скачет на каком-то мужике. Невыносимо. От злости аж зубы сводит. В районе солнечного сплетения все неприятно скручивает. Однако, хочу я того или нет, мне нужно научиться справляться с этими реакциями и как-то принять тот факт, что Милли далеко не та неопытная девочка, у которой я был первым и единственным. Теперь за ее плечами 10 лет общения с различными мужчинами. И, насколько я понимаю, жизнью скромницы она не жила. А что же случилось с тем врачом, с которым я встретил тебя в Нью-Йорке? С Шоном? Хмурится ангел. Ничего с ним не случилось. Цветет и благоухает. Мы просто не сошлись с ним характерами. А с Эллиотом в чем не сошлись? А ты откуда знаешь, что мы с ним встречались? Догадался? Будь я на его месте, точно не упустил бы шанс утешить девушку, которая мне безумно понравилась. Отвечаю первое, что приходит в голову, пытаясь отогнать из мыслей убийственный кадр. Наш прощальный разговор, расставание, парк, Милин душераздирающий плач и этот чертов парень, сковывающий мою девочку в объятиях. Он пытался успокоить ее, а я безучастно смотрел на это и умирал морально. Несколько раз моргаю и встряхиваю головой, чтобы отогнать этот старый эпизод как можно дальше. И у меня вроде получается, да только вместо него перед взором загорается другой, еще более неприятный. Стоит Милли с ухмылкой ответить: «Не волнуйся, долго я по тебе не плакала. Эллиот утешил меня на 10 с плюсом». Вот нужно было ей это ляпнуть. Закопать готов. Правда, кого именно, не понимаю. Эмилию? За то, что превратилась в такую стерву. Эллиота? За то, что он просто ходил по этой земле. Или себя? За то, что не сказал тогда Милли всю правду и не позвал ее уехать со мной. Тогда почему расстались с ним, раз он такой крутой утешитель? Глухо спрашиваю я, всеми силами пытаясь скрыть лютое раздражение, сжигающее грудь изнутри. Ты хочешь поговорить о моих бывших? Серьезно? Я хочу знать о тебе все. Мой менструальный цикл тебя тоже интересует? Можешь и об этом рассказать. С удовольствием послушаю. Но только после того, как ответишь на предыдущий вопрос. Почему вы расстались? Эмилия шумно выдыхает, будто ее уже утомил наш разговор, но все-таки отвечает. Расстались, потому что я с головой ушла в работу. На тот момент у меня в приоритете стояло процветание моего онлайн-магазина одежды. На это уходило слишком много времени. На личную жизнь меня не хватало, поэтому я посчитала, что будет честно по отношению к Эллиоту расстаться с ним. И он согласился. Мы разошлись. Без ссор и обид. До сих пор с ним дружим. Дружите? В неверии качаю головой. И как Конор относится к твоей дружбе с бывшим? Или он и об Эллиоте не знает? Знает. И он спокойно относится к нашей дружбе. Эллиот счастливо женат, и у него 2 сыновей. К тому же Конор мне полностью доверяет. Да уж, я заметил. Будут еще какие-то вопросы, профессор? Или ты, наконец, заткнешься и покатаешь меня на этом красавце? Дерзко выдает Милли, и я начинаю хрипло смеяться. Умеешь же ты, однако, вежливо просить, Харрисон. Беру пример с тебя, Эндрюс. Парирует засранка и норовит оседлать железного коня. Подожди. Преграждаю ей дорогу, и она врезается в мой торс. «Ты чего?» «Это ты мне ответь. Как себя чувствуешь? Не слишком пьяна для катания? Голова не кружится?» «Ничего у меня не кружится. Давай, заводи мотор. Я уже несколько лет мечтаю прокатиться на мотоцикле». «А Конор почему не катает?» «Он их не любит. Поэтому давай!» Командует Милли и предпринимает вторую попытку взобраться на байк. Снова неудачную. «Ну, что еще?» Я без слов заставляю Милли нормально надеть на себя пиджак, засунув руки в рукава, а затем достаю из-под сиденья второй шлем и надеваю на ее хмельную головушку. Сам же снимаю очки, убираю их во внутренний карман пиджака и тоже надеваю шлем. Вот теперь запрыгивай. Сажусь на мотоцикл и жестом головы указываю Миле сесть сзади. Пара секунд, и козочка уже на байке. Грудью к моей спине прижимается. Без просьб руками обхватывает мою талию. Крепко-крепко. Так, что под натиском ее рук меня будто в пламя бросает, где смертельно жарко и нечем дышать. Захлебываюсь ее ароматом, близостью и горячим дыханием, опаляющим шею. «Давай, профессор, бомби!» Весело кричит Миле прямо возле моего уха, и я опять смеюсь. Видок у меня и впрямь профессорский, а на спортивном мотоцикле я, наверное, совсем комично выгляжу. Но чего только не сделаешь, чтобы остаться неузнанным и незамеченным. А этой ночью для меня особенно важно не привлекать к себе внимание фанаток или еще хуже, папарацци. Благо в Рокфорде их не так много, как в Лос-Анджелесе. Надеюсь, нас Миле никто не потревожит. «Что это ты делаешь?» – недоумевает ангел, ощутив мои ладони на своих бедрах. «Проверяю, чтобы твоя задница была прикрыта». «Заботливый какой!» – язвительно шипит она, впиваясь ногтями в тыльную сторону моих ладоней. «В порядке, моя задница! Твой пиджак все прикрывает! Погнали!» Вот раскомандовалась. Посмеиваюсь и выезжаю на проезжую часть. «Держись крепко и не смей меня отпускать!» «Не отпущу!» «И если станет плохо, сразу говори, я остановлюсь!» «Господи, Эндрюс, когда ты только стал таким занудой? Давай же, прибавь газку, задай жару!» Подстрекает чертовка, пару раз хлопая ладонью по моему животу. И я, мать ее, даю. Да так, что Миле мертвой хваткой вцепляется в меня и срывается на визг от резко увеличившейся скорости.